«Эликсир Купрума Эса». Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть вторая. В 5-м Б идет подготовка к перевыборам совета отряда. Сторонники Зои Ладошиной очень активно агитируют за нее. А вот Родю Маршева и его друга Веню Рудакова все это не интересует. Их волнует тайна. Они заметили, что кто-то по ночам пробирается во дворец пионеров и что-то делает там. И еще. Друзья мечтают попасть в научно-конструкторское общество «Разведчик». Значит, я проанализировал материал, который вы собрали. У вас 6-й класс еще не охвачены, 1-4. Ну, в общем, пока выходит, что 27% наука и техника интересуются. Заканчивайте опрос и начинайте действовать. А как действовать? Ну, для начала напишите статью в стенгазету. Только не в отрядную, а в школьную. А что написать, Ген? Ну что мы живем в век научно-технической революции, что среди ребят пионерского возраста есть большая тяга к изобретательству, к исследовательской деятельности. Напишите, что какой-нибудь кружок «Умелые руки» вас уже удовлетворить не может, а в разведчик вас не пускают. Ген, может, лучше тебе статью написать? Ага. Все-таки в школьную больше старшеклассники пишут. А то вдруг мы что-нибудь не так пробуем. А вот такие разговорчики ты лучше оставь. У меня нагрузки и так хватает. Заканчивайте опрос и принимайте за статью. Сообща, а я пошел. Всего. Вообще, от меня-то какой толк? Я по сочинениям еле на тройке вытягиваю. У меня тоже литературные способности не очень. Ротик, выходит, только ты как-то пером владеешь. Давай, бери на себя это дело. А если сообща, мы только тебе мешать ведь будем. Конечно. Ну ладно, я попробую. Данилова, Рудаков и Маршев! Мне надо с вами серьезно поговорить. О том, чтобы мы выбрали председателем Зою Ладошину. Да, Ладошину, Маршев, правильно. Слушай, Барбарисов, по моим подсчетам, ко мне вчера 11 раз приставали, чтобы я голосовала за Ладошину. И ко мне примерно столько же. В общем, Барбарисова, вали отсюда. Невоспитанный ты человек, Рудаков. Ни Соня, ни Шурик, ни другие Зоины активисты, конечно, не подозревают, что произойдет через полчаса. Какую медвежью услугу они оказывают своей любимице Зои. А роковая минута близится. Учительница русского языка предложила 5-му Б написать сочинение на тему «Как бы я хотел провести лето» и вышла, оставив ребят предаваться творческим мукам. Силачу Лёше Павлову сочинения даются с огромным трудом. Я хотел бы, чтобы лето... А сидящей за его спиной Нюсе Касаткиной сочинений вообще не даются. Но она об этом не беспокоится. Ну чего? Лёш, прочитай записку. Нюся знает, что способная Зоя Ладошина может накатать за один урок хоть 3 сочинения. И еще Нюся знает, что Зоя никогда не допустит, чтобы кто-нибудь из ее активистов получил 2. Я хотел бы, чтобы лето... Я хотел бы, чтобы это лето... Нет, не так. Я хотел бы провести это лето... Павлов! Ну чего? Лёш, прочитай записку. Павлов, голосуй за Ладошину. Смотри, Нюська, получишь. Я хотел бы, чтобы лето... Я бы хотел... Лёша! Чтобы этим летом... Лёш, ну прочитай записку. Да не мешай писать, убью! Мне бы хотелось, чтобы это лето прошло для меня интересно. И... Ну, Лёш, Павлов, прости. Ну, хватит с меня, хватит! Отстань, хватит! Ой! Отпусти косу! А ты не лезь со своими записочками! Потом вот эти 2. А это она мне сочинение писать не давала. Неправда! Неправда, неправда. Записочки кидала агитационные. Врёшь! Они мне тоже надоели со своей ладошиной. Ко мне вчера 11 раз приставали, 11 раз. Подождите, подождите, я еще не кончил. И вот что я думаю. А на что нам эта ладошина? Сборы у нее, со скуки умрешь. Зойка все это проводит. Ну как их это? Ну как эти мероприятия проводит? Для галочки. Во, именно, для галочки. Только вид показывает, что работа кипит. Подумаешь, какой. Да, подожди, тихо. Ну дайте договорить. Ну, смотрите, что получается.